Глава шестая. Даур-Гирей. Ильин, откозыряв, ушел, а Тауби сел за стол и принялся что-то писать. Когда Лыков попробовал заглянуть ему через плечо, барон цыкнул: «Не мешай. Лучше открой дверь и впусти человека». «Какого еще человека?» «Ротмистра Даур-Гирея. Он же давно там стоит». Из коридора раздался смех, дверь отлетела от легкого толчка, и вошел молодой горец. Высокий, широкоплечий, с веселыми карими глазами, обросший короткой черной бородой, он как-то сразу располагал к себе. — Учуял-таки меня, господин подполковник. — И вас еще на Соборной площади учуял. — Знакомьтесь, это мой товарищ Алексей Николаевич Лыков, коллежский асессор, прикомандирован к экспедиции от МВД. — Очень рад. — Иса Бичирович Даур-Гирей. Ротмистр разговаривал на чистейшем русском языке и вел себя совершенно по-светски. Видимо, он представлял собою тип человека смешанной культуры, столь нередко теперь на Кавказе. — Иса, это ведь магометанское имя Иисуса? — спросил Алексей, улыбаясь. Мгновенно тень пробежала по открытому лицу Абаздаха. — Именно за это имя капитан Шелеметьев и взял к себе черкесского ребенка, — мягко сказал из угла Тауби. Не сумел пройти мимо. Другим сиротам в устье Таубзе повезло меньше. Для Даур-Гирея это болезненная тема. Не будем касаться ее без необходимости. Тот самый Шелеметьев, который погиб в последний день турецкой войны? Тихо уточнил Лыков. Да, — ответил ротмистр, — в чине генерал-майор он воевал в кабулетском отряде и был убит при штурме цехидирской позиции. Я помню его по отряду. Достойный был человек. Сам я выбыл из строя раньше, еще на Столовой горе. 17 января 1878 года было заключено перемирие, но телеграмма об этом дошла до кабулетского отряда с опозданием на сутки, — пояснил Даур-Гирей барон. — Это у вас на Балканах была относительно устойчивая связь, а здесь часто обходились по старинке курьерами. И за эти сутки отряд успел предпринять штурм сильной турецкой позиции под Цехидзирь, совершенно бессмысленный. Погибли 1500 человек, в том числе и мой приемный отец, а позицию так и не взяли. Все надолго замолчали, потом Тауби взялся за фуражку. — Пойдемте ужинать. Заодно обсудим предстоящий поход. Нужно выдвинуться в горы как можно скорее. Они пошли в шашлычную Ильясова, рекомендованную им правителем канцелярии, где не спеша и сытно поели. Хозяин был чеченец, и кухня у него оказалась действительно приличной. Троица обнаружила отменный аппетит. Под горячую руку было истреблено большое блюдо карта-когиша и несколько дюжин чапалгашей. Карта-когиш — баранья голова с галушками и чесночной приправой, чапалгаши — лепешки с различными начинками. Чеченский. Петербуржцы запили еду бутылкой Кахетинского, и сад довольствовал с водой. — Вы сохранили свою веру? — тактично поинтересовался Лыков. — Не сочтите за пустое любопытство. Вместе в горы идем. — Я понимаю. — Да, моя семья, приемная семья, не настаивала на смене религии. Меня подобрали вместе с теткой. Больше из Даур-Гиреев никого не уцелело. Тетушка Марьям сделала с моей как бы нянькой и ревниво следила за правильным соблюдением всех обрядов. Потом в Тифлисском кадетском корпусе, нас таких было много, русское правительство веротерпимо. «Когда вы прибыли, Иса Бичирович?» — переменил разговор Тауби. «Я в Шуре уже 2 дня. Обхожу агентуру. Наблюдал, кстати, вашу встречу с шейхом Сухрабеком. Редкая удача, он почти не появляется на людях. Что это вы ему вручили столь торжественно?» Алексей Николаевич передал Беку заспиртованное сердце кунта Хаджи, которое все эти годы хранилось в Петербурге. «Сердце кунты?» Ротмистр, как и капитан Ильин, за час до него опешил и надолго задумался. «А что?» «Давно пора. Петербургу все равно, а нам здесь это может помочь». «Как вы оцениваете братство Кадирия?» — повернулся Лыков к Абадзеху. — Нас им только что запугивали. Андрей Анатольевич уверял, что это негласная власть враждебной русской администрации, и что они, мол, только и ждут каких-нибудь потрясений, чтобы отделить Кавказ от империи и стать настоящей властью. Капитан Ильин часто излишне категоричен, до нетерпимости. Нужно сначала разобраться в идеологии кадиризма и в личности Кунта-Хаджи. Это был человек выдающийся, даже великий. Он чеченец, сын простого пастуха. Родился в ауле Истису, где-то на рубеже веков, точно дат неизвестно. Еще ребенком переехал в Илсхан-Юрт, где стал изучать Коран. В 12 лет гениальный мальчик стал уже кари, человеком, знающим священную книгу наизусть. В 18 совершил свой первый хадж. Именно тогда, по пути в Мекку, Кунта задержался в Багдаде и сошелся там с суфийским братством Кадирия, одним из самых старых и могущественных в исламе. Могила Аль-Кадири в Багдаде очень почитаема. Молодой чеченец оказался выдающимся толкователем тариката как способа мистического познания, пути к совершенствованию. «Но ведь тарикат — это братство», — перебил Даургирей Лыков. «Дословно тарикат приводится с арабского как дорога, путь. В переносном смысле — путь к совершенствованию. И третий смысл этого слова — братство, а именно суфийское братство. Первые тарикаты появились в XII веке. Некоторые теологи насчитывают 12 материнских братств, другие добавляют еще 4. Кунта выбрал братство Кадири и сделался по возвращении на Кавказ его эмиссаром в Чечне и Дагестане. Он выступал против войны с Россией из-за сотрудничества с русской администрацией. Учил, что война с заведомо более сильным противником не угодна Аллаху. И еще шейх говорил, что истинный мусульманин не участвует в разбойничьих набегах. Представляете? По сути, отмена призыва фанатиков джихаду. Для Шамиля это был более опасный удар, нежели очередная экспедиция царских войск. Слово «шейх» имеет много значений, в данном случае глава суфийского братства тариката. И что же имам? Имам Шамиль был страшный человек. По его приказу в горах казнили 1000 людей. Чужая жизнь для него ничего не стоила, но даже амир Аль-Муминин не решился убить шейха из Салхан-Юрта, а лишь повелел ему в 1858 году отправиться в новый хадж, то есть выслал с Кавказа. Амир Аль-Муминин, повелитель правоверных, один из титулов Шамиля. Второе возвращение Кунта-Хаджи на родину состоялось спустя 3 года. Шамиль же содержался под охраной в Калуге. В горах было неспокойно. Князь Борятинский доложил государю, что с восстанием покончено, но это было не так. Крупные мятежи то и дело вспыхивали в тех местах, которые были объявлены замиренными. Горцы искали себе нового вождя взамен утраченного. Им стал Кунта. Он поселился в пещере, совершенным отшельником, и принялся создавать тайную организацию — Северокавказский вирт, то есть отделение кадирийского тариката. Идеологию избрал пассивное сопротивление режиму. Шейх являлся выдающимся деятелем и быстро сумел добиться своего. Была создана тайная всепроникающая структура, наподобие коморры или масонской ложи. Она охватила все чеченские тейпы, без исключения, и большинство дагестанских горских обществ. В каждом ауле имелся представитель кадирии. Низовые учреждения русской администрации, все сельские и многие уездные, беспрекословно выполняли приказания шейха. Он завел свою секретную почту, свои суды, боевые отряды, тайную казну, богословские школы. Очень, очень многие влиятельные люди примкнули к братству. Самый известный и знаменитый абрек Варга, легендарная личность. Русская власть, наконец, обеспокоилась таковым явлением. 3 января 1864 года Кунта-Хаджи был схвачен вместе с своим братом Мовсаром в Шалинском районе Аргунского округа и под сильным конвоем отправлен в Россию. Его сослали в село Устюжана Новгородской губернии, где он 19 мая 1867 года и скончался. После его ареста состоялась печально известная протестная осада крепости Шали. Сторонники шейха решили, что он находится в крепости, и собрались в большом количестве к ее стенам. Они были вооружены только кинжалами. Когда огромная толпа стала громко исполнять зикр, у гарнизона не выдержали нервы. Зикр — ритуальное упоминание имени Аллаха в форме речитатива. Во время Кавказской войны зикр был предвозвестником нападения горцев на русские войска, что и заставило гарнизон Шали открыть, как они думали, предупредительный огонь. Да, солдаты решили, что горцы сейчас пойдут на штурм, и открыли огонь по фактически безоружным людям. Состоялся так называемый кинжальный бой. Люди в ответ на выстрелы выхватили кинжалы и бросились на солдат. Погибло 400 человек, более 1000 было ранено. А тело шейха после его смерти исчезло бесследно, как и вся переписка. Он тайно перезахоронен где-то в горах, его могила сделала священным местом, зияратом. Что сейчас представляет собой братство Кадирия? Этого, Алексей Николаевич, никто достоверно не знает. Организация очень засекречена. Даже имя Кунта Хаджи в горах не называют. Это запрещено. Когда требуется его упомянуть, говорят «сын Кииши» или «шейх Исфалхан Юрта». Его преемники, видимо, сильно развили дело учителя. Капитан Ильин прав. Братство Кадирии относится к российской власти враждебно, поскольку видит такое же отношение к себе со стороны русской администрации на Кавказе. «Вы полагаете, правительство должно изменить подход?» — быстро спросил Таубе. Это возможно без ущерба для авторитета власти и будет полезно. 20 лет назад была допущена ошибка. Давно пора ее исправить. Напомню, что Кунта Хаджи с самого начала был за мирное сотрудничество с Россией, даже подвергался за это гонением страны Шамиля и умер в русской ссылке. Зачем мы его оттолкнули? Чиновники управляют таким сложным краем, как Кавказ, не утруждая себя изучением его обычаев и уложений. Им некогда разбираться в теологических тонкостях исламских течений. Спроси любого губернатора, в чем различие между суннитами и шиитами, не ответит. Уж перечислить все 12 суфийских тарикатов, тем более назвать их особенности, такое не по силу никому из всей Кавказской администрации. Разве что где-нибудь в МИДе отыщется книжный червь, способный ответить на такой вопрос. А ведь именно эти некомпетентные люди казнят и милуют. Управляют, не имея понятия о предмете своего управления. В результате, вместо того, чтобы бороться с братством Накшбанди, которое всегда было враждебно России, мы преследуем Кадирия. Сказать почему? Вы не поверите. Из-за манеры зикра. Но ведь зикр лишь ритуальное упоминание Аллаха. Какая разница, как это делать? Зикр совершает способы и формулы. Особым образом и сопровождается определенными телодвижениями. Что-то вроде молитвы-речитатива, хотя в строгом смысле и не молитва. Суфии за сотни лет превратили зикр в сложный ритуал, от которого человек впадает в религиозный экстаз. Подобное есть, кстати, у ваших хлыстов, называется родение. Так вот, в тарикате Кадирия зикр исполняется громко. И этим напоминает русским генералам речитатив Мюридов Шамиля. Те всегда перед тем, как напасть, затягивали «Ла-илля-ха-илля-ла». Шамиля давно уже нет. А вот страх перед его боевым кличем у генералов остался. Тарикат Накшбандия Хваджган — самый опасный на Кавказе, самый враждебный нам. В 1877 году их шейх Абдурахман Сагртальский поднял против нас весь Дагестан. Но тарикат исповедует так называемый «тихий зикр». И вот благодаря этой несущественной детали гораздо менее преследуется правительство. — Не может быть, — возразил Таубе, — из-за того, что верующие лишь громко поминают имя Аллаха и их записали в противники режима. Наверняка имеются другие причины, более важные, клянусь вам, господин подполковник, что главная причина именно в этом. Теологические отличия одного братства от другого русским чиновникам недоступны. Начальник области или округа способен сосредоточиться только на внешней форме. И по дремучести своей так и делит Магометан на более опасных и менее опасных. и братство Кадири, изначально дружественно настроенное к власти, вот теперь в результате репрессий стало нам противником. Но если изменить тон, попробовать договориться, то Тарикат и с противником может стать нашим союзником. И в этом смысле то, что сделал сегодня Алексей Николаевич, может оказаться первым шагом к улучшению отношений. А может и не стать. Хорошо. Мы вернемся к этому разговору, когда возвратимся из похода. А пока скажите, какие у вас отношения с капитаном Ильиным? Служебные. Как они складываются? Так, пожалуйста, честно, Иса Бечирович. Если честно, то я считаю, что капитан Ильин не на месте. И он не только не пытается скрывать свою неприязнь ко всем горцам, но чуть ли не рисуется ею. Как можно при этом успешно исполнять свои обязанности? Люди все замечают и платят той же монетой. Страдает дело. Агентура капитана ненавидит и обманывает. Есть не секрет, что он сказал про меня, что я потенциальный изменник, поскольку не могу простить русским смерть родителей. Я вас прошу, Иса Бечирович, потерпеть недостатки капитана на время похода. Мы его же не переделаем, а состав отряда утвержден и изменению не подлежит. Если на чистоту, я тоже считаю, что Андрею Анатольевичу лучше уехать с Кавказа. Пусть борется с противниками России, например, на западной границе. Я доложу свое мнение начальству, когда вернусь в Петербург. Но сейчас, ввиду предстоящей опасной экспедиции, никаких распри в отряде я не потерплю. Обещаю, Виктор Рейнгольдович, что я буду в высшей степени кратен. Договорились. У вас еще есть дела на сегодня? Так точно. Из агентуры мне осталось встретиться с Хаджи Мук-Азизом. Это известный улем. Улем ученый. Живет в 10 верстах от города. Вернуться же поздно ночью. Тогда увидимся завтра в 11 часов. До полудня на совещании в кабинете Ильина. Честь имею. Ротмистр ушел, а Тауби принялся быстро дописывать какой-то текст. Тоже его шифровал. Потом друзья расплатились за ужин и вышли на улицу. Уже смеркалось. У тебя открытый лист с тобой? Конечно. Мне нужно сейчас же попасть на полицейский телеграф. А военный не подойдет? Я только полицейский. Тогда пошли. Управление полиции Темир-хан-Шуры находилось на площади возле 2-го городского памятника, посвященного взятию Гуниба. На полуторасаженный постамент была воздвигнута дулом вверх в окружении ядер горная пушка. Полюбовавшись мельком на памятник, сыщик и разведчик хвалились в управлении. Алексей предъявил дежурному чиновнику свой открытый лист, подписанный товарищем министра внутренних дел Оржевским. Эта бумага обязывала всех служащих по МВД оказывать коллежскому асессору Лыкову полное содействие. Чиновник немедленно отвел ночных гостей на телеграф, откуда барон отправил в главный штаб сообщение. Еще час пришлось ждать ответа. Наконец телеграмма из Петербурга пришла. Таубер расшифровал ее, нахмурился, тут же сжег на свече. — Ну, Алексей, теперь идем спать. Завтра уйма дел.